Только надо безоглядно верить. Если хочешь ныть и быть отчаянно несчастным, то внуши себе, что жизнь скучна, противна и напрасна. Мол, вокруг серым-серо, бесперспективно, безысходно, а тебе при этом тошно и ужасно некомфортно. Только коль желаешь быть наоборот счастливым, энергичным, бодрым, нужным и непобедимым, улыбайся, хоть до жути страшно и обидно. Унывать не надо, и пускай пока что выхода не видно. Стоит перестать лишь хныкать и почистить перья, как взлетишь на крыльях, только надо безоглядно верить. Жизни-то расставить по местам события удастся, и пренепременно по заслугам и делам участникам воздастся. 15 января 2022 года.